Глава 18. Мы идем на звук поющих голосов. Я свечу фонариком в землю, чтобы случайно не привлечь внимания. Галька с шуршанием разъезжается под кроссовками. Воздух пахнет солью, но за ней скрывается другой запах — гниение и водорослей. Запах мертвых. Я слышу за спиной шум, а когда оглядываюсь, покрасневший Майлз уже поднимается после падения. «Не на что смотреть. Со мной все в порядке, не волнуйся». «Шагай шире. На сланце ты будешь меньше падать. Мы уже почти пришли. Чем ближе маяк, тем сильнее я волнуюсь. Подслушивать разговоры триумвирата — это не пустяк. Сомневаюсь, что за всю историю Уэймута кто-либо на такое осмеливался. Но как иначе понять, что случилось? Я видела тело разбившегося Линвуда у подножия дерева. Я достаточно взрослая, чтобы осознать всю серьезность происходящего. Дети на этом острове сражаются наравне со взрослыми. Значит, и информацию должны получать ту же, что и взрослые. Мы медленно и осторожно в полной тишине спускаемся по склону к тропе, вьющейся вокруг маяка. Она узка даже для одного из нас и не огорожена перилами. Поскользнуться на ней означает рухнуть на камне внизу. Едва ступив на тропу, я выключаю фонарик. Теперь путь нам освещает вращающийся фонарь маяка. «Что они поют?» — шепотом спрашивает Майлз. Я понимаю его тревогу. Панихида в ночи звучит жутковато. Но на меня это призрачное пение действует, как ни странно, успокаивающе. Члены триумвирата исполняют старинные песни и молитвы нашего острова. Они поют в надежде, что звук укрепит стены маяка, и просят предков убрать всякие трещины и разрушения. Это традиция. Ну да, абсолютно нормально и ни капли не страшно. Майлз крадется следом за мной, я ощущаю на шее его легкое дыхание, и по коже пробегают мурашки. «Вы можете быть просто друзьями», — говорю я себе. «Расслабься». Пройдем через служебное помещение. Из маленького окошка на первом этаже струится слабый свет, такой уютный на фоне нависающей сверху темной громадины маяка. Мы подходим к двери, и я тяну за медную ручку. Заперто. Кто бы сомневался. Ну, надо же было попытаться. Я пожимаю плечами, потом указываю на окошко над нашими головами. Думаю, что протиснусь туда, если ты меня подсадишь. «Откуда ты вообще знаешь про это место?» — спрашивает Майлз. Стражи по очереди дежурят на маяке. Джефф иногда берет нас с Гали с собой. «А нас могут за это арестовать?» «Кто?» — смеюсь я. «На Уэймуте нет полиции, забыл?» «В крайнем случае, на нас наорёт твой дядя». «Лучше уж полиция», — отвечает Майлз. Я знаком показываю, чтобы он поднял меня, стараясь не представлять, как его руки коснутся моего тела. Майлз с хитрой улыбкой сплетает пальцы в замок. Я ставлю ногу на его руки и кладу ладони ему на плечи. Наши взгляды встречаются. «На Луну», — шепчет он, — и я с трудом удерживаюсь, чтобы не хихикнуть. Глупо, но мне все равно смешно. Наши лица совсем близко. Потянуться вперед еще немного, и губы соприкоснутся. Мне видна даже капелька пота у Майлза на макушке. «Лети». Выдыхает он и подкидывает меня вверх. Быстро. Даже слишком быстро. Зависнув в воздухе на какое-то мгновение, я пугаюсь, но почти сразу крепко хватаюсь руками за пыльный карниз. Майлзу в лицо сыплется каменная крошка и пыль. Он кашляет, но продолжает держать. «Совсем непросто, оказывается», — пыхтит он в мои колени, упирающиеся ему в лицо. «Подслушивать чужие разговоры». Наконец я вцепляюсь в край подоконника и подтягиваюсь наверх. После секундного сопротивления рама распахивается, и я поочерёдно перекидываю ноги через подоконник. Подо мной пыльная мастерская, полная разных штуковин для технического обслуживания маяка. Лампочек, стекол, камней, шпаклевки. Осторожно пробую встать на верстак, затем спрыгиваю на пол. Еще немного, и я, сияющая и довольная собой, открываю дверь Майлзу. «У тебя сейчас такой гордый вид». «Так и есть», — шепчу я, втаскивая его в комнату. Все стены увешаны пожелтевшими чертежами и устаревшими инструкциями по безопасности. В углу одиноко стоит письменный стол, рядом стул, на нем висит черная куртка. Большая красная дверь, ведущая в глубину маяка, расположена в дальнем конце комнаты. Хорошо, что триумвират еще поет. Поскольку мы, пробираясь через захламленную подсобку, то и дело шумим и спотыкаемся. Лишь возле самой двери мы, наконец, прислушиваемся, и печальная песня захватывает нас в полной мере. Кончается год, и остров спокоен и тих. Я остался один. Лягу, любимая, рядом с тобой. Помни биение сердца и свежесть вздохов твоих. Какими были они, пока нас не накрыло волной? Пока не восстали мертвые кости и злая вода. Навечно усну и останусь с тобой навсегда. Майлз оборачивается ко мне с побелевшим лицом. «Что за черт?» — шепчет он. «Старинное песнопение», — пожимаю плечами я. «Только я подумал, что более странно, чем есть, уже не будет», — качает головой Майлз. Я прижимаю палец к губам и, морщась, приоткрываю дверь. Она громко скрипит, но, к счастью, последние слова песни заглушают звук. Мы проскальзываем на витую каменную лестницу, и в тот самый момент, когда песня заканчивается, успеваем пригнуться и присесть за железными перилами. С цокольного этажа поднимается эхо голосов. Леона, страж Пелетье, хлопает в ладоши, призывая всех к порядку. Люди расходятся по местам, и разговоры смолкают. Я осторожно усаживаюсь на ступеньку перед Майлзом, и его колени упираются в мою спину. Пока мы устраиваемся поудобнее, встает Алистер Кэббот. «Прошу всех садиться. Пожалуйста. Тобиас, вон там есть свободное место рядом с Леоной. Спасибо». Он откашливается. «Друзья и стражи, мы все потрясены внезапной смертью Уилла Линвуда. Он был нашим другом и товарищем, настоящим стражем во всех смыслах этого слова». Несколько человек негромко выражают свое одобрение. «Мне известно, что стражи готовят собственную церемонию прощания. Но хочу сказать, что весь остров скорбит по Уиллу». Наступает глубокая тишина. Подавшись вперед, Алистер повторяет печальные строки, которые произнес когда-то над гробом моего отца. «Те, кто сражался над землей, под ней пусть обретут покой. Хоть молим мы, останься». Стихи застают меня врасплох, я крепко зажмуриваюсь, отгоняя воспоминания о папиных похоронах как можно дальше. Тем более, что все в нем как-то неправильно. Вместо одного гроба мне видятся два, и вновь всплывает в памяти Линвуд. Я торопливо смаргиваю, приказывая себе сосредоточиться и не выключаться из настоящего. «Хочу сказать несколько слов о слухах, которые ходят по Уэймуту с тех пор, как было найдено тело», продолжает Кэббот-старший. «Кое-кто предлагал даже вызвать полицию из Глейс-Бэй. Считаю нужным напомнить, что мы ни в коем случае не должны привлекать к себе внимание внешнего мира. Стоит ли позволять чужакам совать нос в наши дела? То, чем мы здесь занимаемся, важнее всех прочих мероприятий, в том числе и правовых процедур. Я побеседовал с семьей Поупов, и они подтвердили, что у Линвуда были проблемы с психическим здоровьем. Это трагическая случайность и ничего более, как бы мы ни горевали. До сих пор ни один страж не погибал по иной причине, кроме шторма. И это тяжелое испытание для всех нас». Встает Крейг Поуп, отец Эрика и Корделии. «Это правда. В последние месяцы наш Линвуд был немного не в себе». Его руки перепачканы красками, На красивой рубашке следы угля. Поупы-художники, причем талантливые. Их картины, изображающие шторм, которые в «Нью-Йорк Таймс» назвали жесткой метафорой необузданного капитализма, продаются за сотни тысяч долларов. Дом Поупов — одна из основных преград на острове, состоящая из множества хитроумных и творчески выполненных ловушек. Последние месяцы своей жизни Линвуд работал над устройством с барометром. Он считал, что его изобретение должно располагаться на большой высоте. Кроме того, он очень волновался и беспокоился из-за грядущего шторма и постепенно потерял связь с реальностью. Неважно, как он умер. Главное то, что мы его очень любили. Поднимается один из стражей. Это Кэтрин из дома Дерошей. Для Алистера она как кость в горле. Кэтрин всегда нравилась мне своим сильным характером. Она яркий пример того, чего способна достичь женщина на должности стража. Я знала Линвуда всю свою жизнь и уверена, что его смерть — ничто иное, как несчастный случай. Но, может быть, стоит тщательнее рассмотреть обстоятельства его гибели и попытаться понять, о чем он думал, отправляясь в тот день в лес. Встает Джозеф Минтус. Я дружил с Уиллом Линвудом, но он много недель не отвечал на мои звонки. Не о чем тут думать и зря тратить драгоценное время и ресурсы, которых на острове и так нет. Все мы, и ты в том числе, должны смотреть на море. «Знаем, знаем!» — выкрикивает кто-то. Поднимается шум, а у меня безумно колотится сердце. Но вовсе не из-за криков. Майлз медленно, осторожно перекладывает мои волосы, собранные в хвост, со спины на плечо. Я чувствую, как он ведет кончиком пальца по тонким волоскам на моей шее, а затем переходит в ложбинку над ключицей и замирает, придерживая хвост движением, легким, как шепот, как морок. «Твои волосы лезли мне в лицо», — едва слышно произносит Майлз, наклонившись ко мне. Он опускает голову так, что наши щеки почти соприкасаются. Я откидываюсь немного назад, и мои плечи оказываются между его коленями. «Ты теплая, шепчет он. Взрослые в маяке обсуждают серьезные вещи. Но в крошечном, затянутом паутиной уголке, в хрупком мирке желания, нас только двое. Майлз наклоняется вперед и проводит пальцем по верхней части моей ключицы. Едва его горячий палец касается моей прохладной кожи, у меня внутри все вздрагивает. Майлз тут же отодвигается, словно ничего и не было, а я вся пылаю. Но это правда. Нам лучше держаться на расстоянии. Я теряюсь от того, как мое тело реагирует на Майлза. Кажется, я утрачиваю над собой контроль. Внизу грызутся члены триумвирата. Не понимаю, чем может повредить небольшое изучение теории Линвуда. Вдруг он знал то, что неизвестно нам. И всегда не любил Линвуда, а сейчас неожиданно так разволновался из-за него. Вот здорово! И словно кто-то дернул предохранитель, комната взорвалась от шума голосов. Летят обвинения в сокрытии фактов, убийстве, теории заговора среди стражей. Майкл Маклауд скакивает с места, тыча Валлистера отшлифованным до блеска ногтем. Маклауды всегда мечтали занять место Кэбботов. «Вы намеренно замалчиваете тот факт, что Уилл погиб после того, как на острове появился ваш мальчик. Такое ощущение, что с его приездом все начало разваливаться. Это не может быть совпадением. Возможно, остров хочет нам что-то сказать». Я знаю, что все это чувствуют. Алистер поворачивается к нему, излучая кэбботовскую властность, и все, кто находится в комнате, словно отшатываются. «Как вы смеете обвинять в этом моего племянника?» — шипит Алистер. «Он кэббот с головы до ног, хоть и вырос в другом месте. Майлз, возможно, наивен и ведет себя не так, как вы привыкли. Но это всего лишь мальчик, недавно потерявший мать. Насколько я знаю, все присутствующие помнят Грейс». Алистер бросает гневный взгляд на Маклауда. Как вы могли подумать, что одно его появление привело к смерти Линвуда? Съежившись в темном углу, я вспоминаю Гали, злость, с которой она говорила про Майлза. Поворачиваюсь к нему, но он этого не замечает. Стиснув челюсти, слушает, как внизу выкрикивают его имя. «Почему вы не даете нам, стражам, хотя бы расспросить мальчика о Линвуде? Может, он знает еще что-то?» Кэтрин в упор смотрит на Алистера. «Стражи не готовы закрыть глаза на свои обязанности ради ваших родственных связей. Защищать 11 домов у Уэймута — наш долг, и мы должны рассмотреть все варианты, даже если это ничего не даст, невзирая на непростое положение, в котором оказались вы». «Скорее, я сброшу вас в море ужаса, чем позволю расспрашивать убитого горем ребенка. И позвольте напомнить, что с ним были Мейбл Беври и Нора Гиллис. Первый обнаружила тело Нора. Так, может быть, вам сначала расспросить ее?» Майлз у меня за спиной замирает, и я думаю, надо уходить. Но тут встает мой страж, и все затихают. Джефф всегда был мостиком между стражами и триумвиратом. Его уважали обе стороны. К его словам прислушиваются. Джефф откашливается. «По-моему, надо обдумать еще один вариант. Мы знаем, что шторм меняется вместе с нами, приспосабливается к нам и нашим уловкам. Когда мы возвели стены, вода стала подниматься выше. Когда мы посадили на ее пути лекарственные травы и цветы, мертвые научились подниматься над землей. Они не просто разлагаются на дне морском, они готовятся, учатся. Возможно, Линвуд знал то, что неизвестно нам. И я считаю, есть смысл изучить этот вопрос. Мы знаем, что у него были собственные теории. Это миф. Великий шторм — просто миф. Линвуд был не в своем уме», — резко отвечает Алистер. «Великий что?» В шепоте Майлза слышится страх. «Великий шторм». Именно о нем говорил Линвуд нам с Норой перед тем, как с бормотанием скрыться в лесу. Что это было? Бред сумасшедшего? Или то, что мы должны были понять, но не поняли? «Может, и миф», — отвечает Джефф Алистеру. «Но хорошо бы знать, почему Линвуд его так боялся. Осознание реального положения дел поможет нам». Алистер обрывает его одним взглядом. «Мне кажется, не вам говорить об осознании реального положения дел». В помещении становится очень тихо. «Что же касается Майлза, то он не имеет никакого отношения к Линвуду. Думаю, они даже ни разу не встречались. А желание допросить его говорит об уродливых сторонах жизни нашего острова. Здесь относятся как к чужакам, даже к тем, для кого Уэймут является родным домом. Триумвират дает разрешение стражам на краткое изучение теории Линвуда. Начнем с его дневников. И я не желаю больше слышать ни слова про Майлза. В последующие несколько лет всем на острове будет чем заняться, помимо обсуждения беспочвенных сплетен». Я облегченно выдыхаю. Майлз вне подозрений. Оборачиваюсь к нему. Ну, конечно, у него такой вид, будто он сейчас вскочит и кинется бежать. Зубы стиснуты, кулаки сжаты. У меня в голове проносится все, что мы только что слышали. Линвуд, великий шторм, дневники. Изломанное тело на камнях. Мы заслуживаем больше ответов, чем получаем от этих людей. И я уверена, узнав что-нибудь, они не поделятся с нами. Даже Джефф. Я прижимаюсь спиной к Майлзу и спрашиваю шепотом: «Ты готов второй раз за ночь вломиться без спросу в чужой дом?» «Абсолютно», — с благодарностью отвечает он. «Только бы убраться подальше отсюда».